Когда же в 1446 году Дмитрий Шемяка захватил Москву и ослепил Василия, новгородцы объявили Шемяку своим князем, а после его свержения вновь признали Василия. Тем не менее, когда Шемяка был изгнан из своего удела, новгородцы оказали ему гостеприимство, несмотря на неудовольствие Москвы. Известно, что только отравой московский князь успел освободиться от своего врага и соперника в 1453 году. Тогда-то Василий Темный задумал нанести решительный удар новгородской самобытности, положить предел его изменам и союзам с врагами Москвы, а также его постоянным спорам за Черный Бор и разным пограничным распрям. В 1456 году великий князь прислал разметные грамоты в Великий Новгород. В феврале выступил в поход и, по обычаю, прежде всего занял Торжок с его волостью. Передовая московская рать под начальством князя Стриги Оболенского и Федора Босинка дошла до Русы, захватила ее нечаянным нападением и пограбила здесь много товаров и всякого имущества. Воеводы отпустили обоз с этой добычей назад к князю, а с остальной дружиной выступили из Русы. Вдруг недалеко от этого города нагнало их конное ополчение новгородцев в числе 5000 человек под начальством князя Василия Суздальского, одного из тех, которых Москва лишила уделов. Москвитян было гораздо менее числом, но московские воеводы заняли место, огороженное плетнями и глубокими снегами, которое мешало движениям новгородской конницы. Кроме того, они отдали приказ пускать стрелы не во всадников, покрытых крепкими доспехами, а в коней. Когда кони новгородские начали метаться, становиться на дыбы и сбрасывать седоков, не умевших справиться ни с конями, ни со своими длинными копьями, то произошло у них замешательство, которое скоро обратилось в полное поражение. Многие новгородские бояре, в том числе посадник Михаил Туча, попали в плен, а князь Василий Суздальский только с немногими людьми успел бежать с поля битвы. После того новгородцы отправили гонца в Псков с просьбой о помощи. Псковичи на этот раз действительно прислали им свою рать, но новгородцы уже упали духом и снарядили большое посольство опять с владыкой Ефимием во главе, чтобы умолять великого князя о мире. Владыка нашел Василия Темного в Ежелбицах, за 150 верст от Новгорода, и тут усиленными просьбами склонил его к миру. Надобно полагать, великий князь убедился, что окончательное подчинение Новгорода было на сей раз сопряжено еще с большими трудностями и многим кровопролитием, а потому отложил это предприятие до более удобного случая. Однако мир обошелся дорого великому Новгороду. Во-первых, он обязался заплатить 8500 рублей, а во-вторых, мирный договор заключал в себе новые, небывалые доселе условия. Важнейшее из них состояло в том, чтобы не быть вечевым судным грамотом, и вече не могло перерешать суд княжеской. Потом в судных делах отменялась печать великого Новгорода, и вместо нее заступала печать великого князя. Кроме того, новгородцы обязались без спору давать Черный Бор, когда великие князья того потребуют. Наконец, они отказались от права давать убежище противникам великого князя. Хотя по договору все завоеванные места должны были быть возвращены, следовательно, древние пределы Новгорода как бы сохранялись, однако, судя по завещанию Василия Темного, он успел присоединить к своим владениям спорные пограничные пригороды — Бежецкий Верх, Волок-Ламский, Ржеву и Вологду. Таким образом, Ежелбицкий договор по точному своему смыслу оставлял великому Новгороду только тень — прежней самостоятельности. Понятно, какую злобу возбудил он во многих новгородцах, особенно в тех, которые и прежде принадлежали к противомосковской партии. Это враждебное настроение сильно обнаружилось в 1460 году, когда сам Василий Темный приехал в Новгород с многочисленной свитой и 6 недель пробыл в обычной княжеской резиденции, то есть на городище. С ним были 2 сына, Юрий и Андрей. А в числе сопровождавших его бояр находился Федор Босинок, особенно неприятный новгородцам за их поражение под Русой. Хотя по наружности великому князю были оказаны знаки почета, но граждане держали себя на стороже и свое оружие наготове, как бы опасаясь нападения. Есть даже известие, что между ними составился заговор убить Василия вместе с его сыновьями и Федором Босенком. Но уважаемый всеми владыка Иона, узнав о том, убедил заговорщиков покинуть свое намерение, ибо старший сын Василия, Иван, оставшийся дома, тогда привел бы на Новгород все московские и татарские рати. Между тем, как постепенное подчинение Великого Новгорода Москве сопровождалось с его стороны долгой и упорной борьбой, младший его брат Псков, напротив, сам пошел навстречу этому подчинению. Он не был настолько силен, чтобы одними собственными средствами отстаивать свою самобытность посреди теснивших его соседей. В особенности постоянная опасность грозила ему с запада, от ливонских немцев. С ними никогда не было прочного мира, а заключались только перемирия, которые часто прерывались внезапными нападениями. Немцы стремились расширить свои владения на восток и делали попытки или подчинить себе псковскую землю, или отвоевать хотя бы часть ее. Тщетны были просьбы псковичей о помощи, обращенные к новгородцам. Последние более всего заботились об интересах своей европейской торговли, а так как ливонские города сделались ближайшими посредниками в этой торговле, то Новгород дорожил миром с немцами. Да и вообще по своему внутреннему строю он не мог оказывать деятельной военной помощи, а потому обыкновенно отказывал в ней псковичам, и если иногда посылал ее, то большей частью слишком поздно. Притом во взаимных отношениях старшего брата с младшим редко господствовали дружба и согласие. Несмотря на Болтовский договор, пререкания псковичей с новгородским владыкой, особенно из-за его доходов и пошлин, время от времени возобновлялись и даже получали острый характер, а новгородцы всегда принимали близко к сердцу интересы своего владыки и, естественно, старались удержать Псков хотя бы в церковной от себя зависимости. Ссоры Пскова с Новгородом, рогозы, доходили иногда до враждебных действий. Так в 1391 и 1394 годах новгородская рать ходила даже на сам Псков, а во втором походе пушками громила псковские стены, но тщетно, ибо псковичи всегда тщательно укрепляли свои города и в особенности не жалели издержек на ограждение самого Пскова прочными каменными стенами и кострами или башнями. Мы видели, что псковичи стали было искать поддержки против немцев у их постоянных врагов, то есть у соседних государей литовских, и потому нередко принимали на свой стол или на свои пригороды князей из Литвы. Но по мере усиления этой последней она сама становилась опасной для самобытности Пскова. Особенно эта опасность обнаружилась во времена Витовта. Тогда псковичи начали обращаться за помощью к великим князьям московским, которые казались менее опасными для псковской независимости или для псковских границ, ибо их владения не были соседними. В конце XIV века, когда Витовт грозил войной Пскову и вывел оттуда своего племянника Ивана Андреевича, Ольгердова внука, псковичи послали просить себе князя из рук Василия Дмитриевича Московского, которого и получили. Поражение на Ворскле на время отразило грозу со стороны Витовта, но, оправившись, он возобновил свои притязания и даже враждебные действия. Так, в 1406 году он без объявления войны напал на псковскую землю, разорил пригород Каложи и осадил другой город Варнач на реке Сороти. Опустошая окрестные волости, литвины одних мертвых детей наметали две ладьи, о чем с ужасом говорит псковский летописец. Спустя 20 лет, то есть по смерти своего зятя, Василия Московского, престарелый Витовт под каким-то ничтожным предлогом объявил войну Пскову и с большой, состоявшей из разных народностей ратью, осадил городок Опочку. Опочане употребили хитрость. Они притаились за своими стенами, город казался оставленным жителями, и мост через ров был спущен. Татары, бывшие в войске Витовта, поскакали на мост, но вдруг поддерживающие его веревки были обрезаны, и неприятели со своими конями попадали в ров на заранее вбитые там острые колья. Осажденные воспользовались моментом смятения, сделали вылазку и захватили в плен многих литвинов, татар, ляхов, чехов и волохов. После чего опочани варварским стиле неприятелям за истязание и убийства, производимые ими по властям. По словам русской летописи, они отрезали у татар тайные уды и влагали им в рот, а с ляхов, чехов и волохов сдирали кожу. Не взяв опочки, Витов двинулся под Воронач. Но псковичи, не имея у себя большой рати, как замечено выше, особое внимание обращали на укрепление своих городов, воздвигая около них высокие валы и толстые, частью деревянные, частью каменные, стены с башнями.